слишком светской молодой мамы, которая жалуется на рабство, так как вынуждена сократить время своего пребывания на веселой вечеринке, чтобы пойти кормить ребенка. Напомним о следующем. Польза от грудного кормления и в физическом, и в моральном отношении будет сказываться на развитии ее ребенка в течение всего его детства. А это стоит небольшой жертвы. Кокетство, из-за которого некоторые мамы не кормят грудью, основывается на трех ложных представлениях. Во-первых, чтобы сохранить красивую грудь, надо прежде всего правильно ее поддерживать, то есть носить хороший бюстгальтер с самого начала беременности. Женщина, не позаботившаяся об этом в то время, когда ее грудь стала набухать, неизбежно испортит ее, если даже не будет кормить. Во-вторых, как правило, мамы, которые кормят грудью, очень много едят, буквально объедаются. Их грудь становится тяжелой скорее от жира, чем от молока, и, естественно, отвисает. Необходимо избегать полноты. В-третьих, не кормление портит грудь, а резкое изменение функционирования молочных желез, такое, как вынужденное прекращение образования молока. Но это еще не все. Грудное кормление успокаивает женщину, делает ее еще более красивой. Когда женщина кормит грудью, в ее организме происходят такие процессы, которые способствуют красоте ее фигуры. Опасение новой беременности. Обычно менструальный цикл не возобновляется до конца кормления. Но надо знать, что в течение 6-8 недель после родов не рекомендуются половые отношения. Наконец, общее состояние здоровья большинства кормящих матерей бывает хорошее. Это объясняется просто. Беременность вызывает активную деятельность гормонов организма, у которых главное назначение – регулировать беременность, помогать родам, когда настанет время, поддерживать образование молока. Если вы устраните самое последнее – участие гормонов в образовании молока, то что-то в организме будет нарушено. Отметим, наконец, что заболевания груди у кормящих женщин бывают реже, чем у некормящих. Ученые считают, чем чаще женщина рожает, тем дольше она кормит, тем меньше опасность заболевания груди. Надеюсь, я убедила вас, а также вашего мужа, потому что если он не будет согласен, то мой труд можно считать напрасным. Советуем без всяких колебаний кормить своего ребенка грудью. Не поддавайтесь влиянию друзей, имеющих противоположное мнение по этому вопросу. Прислушивайтесь только к советам врача. Конец 70-й страницы. В течение 9 месяцев беременности вы строго следили за тем, чтобы ваш ребенок, благодаря вашему режиму, получал все необходимое для его роста и развития. Позже эта забота останется такой же и не покидает вас в течение очень важного для ребенка времени, первых месяцев его жизни. 9 месяцев вы питали его своей кровью. Теперь вы будете кормить его своим молоком. Ваше молоко предназначено ребенку, и вы обязаны ему дать его. Впрочем, посмотрите вокруг себя. Слышали ли вы когда-нибудь о ребенке, который не переносит молока своей матери? Зато сколько детей, искусственно вскармливаемых, вынуждено перепробовать разное молоко, чтобы найти приемлемое для себя. Идеальный молочный продукт находится у вас. Не пренебрегайте им. Быть матерью – это значит избавиться от эгоизма. Как кормить малыша грудью? Вы начинаете кормить грудью. Тщательно вымойте руки. Все, что соприкасается с грудью, должно быть безукоризненной чистоты. Затем протрите соски ватой, смоченной в кипяченой воде. Наконец, устройтесь поудобнее, это главное. Вы еще не знаете, что усталость приходит от того, что не положена под локоть подушка или не поставлена под ноги небольшая скамеечка. Вам кажется, что причиной утомления является кормление, и вы с облегчением вздыхаете, когда оно заканчивается. Так постепенно кормление 6-7 раз в день может стать мучением. Если вы очень устали после родов, то в первые дни кормите лежа, хотя это не очень удобно.